Хвост. Возвращаясь из магазина, Олег Федорович Гуринов заметил за собой хвост. Сначала он подумал, что ошибся. Кому может понадобиться следить за пенсионером? Тогда Олег Федорович решил присмотреться к ситуации повнимательнее. Он специально остановился у витрины супермаркета, и его визави тоже притормозил у входа в салон красоты. Это был уже не молодой мужчина среднего роста без особых примет. Короткая стрижка, почти седые волосы, одежда была ничем не примечательная, без малейшего намека на моду, обычная рубашка в клетку и серые брюки. Гуринов перешел на левую сторону улицы, и странный тип сделал то же самое. После чего Олег Федорович резко, почти бегом вернулся на правую сторону и свернул в Нечаев переулок. Там, как свернешь, сразу был вход в кофейню. Гуринов быстро прошел в центр зала и посмотрел в окно. Его преследователь растерянно озирался, всматриваясь в глубину переулка. Потом он заметил кофейню и, что-то для себя решив, перешел на противоположную сторону и начал внимательно изучать информационный стенд микрорайона. Сомнений быть не могло. Кто-то конкретно пас Горюнова. «Значит, все идет по плану», — усмехнулся Олег Федорович. Он вышел из кофейни и нарочито спокойно двинулся в сторону парка красных строителей. В этот летний будний день в парке почти никого не было, кроме отдельных мамочек с колясками. Олег Федорович прошел немного вдоль аллеи и сел отдохнуть на скамейку. Мужик в клетчатой рубашке тоже делал вид, что гуляет. Он прогулочным шагом проследовал мимо Горюнова и приземлился на соседней скамейке. Они посидели минут пять, потом Горюнов встал и подошел к своему преследователю. — Не возражаете? — Да нет, чего там, присаживайтесь, пожалуйста. — почти ласково ответил мужчина. — Меня зовут Олег Федорович. Впрочем, это вы и так знаете. А как зовут вас? — Сергей Васильевич. — Вижу, вы человек немолодой, мудрый. Чем я вашу контору так заинтересовал, что даже решили за мной наружку пустить столь высокого уровня? Как я понимаю, вы представляете полицию или ФСБ? — Полицию. Ты это отлично знаешь. Как мы легко на «ты» перешли. Вот что значит люди одного поколения. И все-таки чему обязан таким вниманием к простому пенсионеру? Я думал, ты с повинной пришел, хочешь заявление сделать. Ты же догадываешься, почему мы за тобой присматриваем? Если под протокол, то понятия не имею, о чем вы говорите. Жизнь пенсионера однообразна и скучна. А если без протокола? Ну, тогда, естественно, догадываюсь. Вы, наверное, из-за тех бриллиантов, что оставил мне на хранение Гога. У Сергея Васильевича даже дух перехватило. Но раз вы по-честному, то я буду предельно честен. Хочу представиться. Полковник Щеглов Сергей Васильевич, руковожу 4-м управлением на Петровке. Точно. Я тебя не сразу узнал. Помню тебя, Сергей, молодым опером. Тогда у тебя кликуха была Щегол. Всегда следил за твоей карьерой. То есть, как помнишь... Ты же у нас ни по каким делам не проходил, мы пробивали. Согласен, мне такая слава была не нужна. Я всегда был архитектором преступлений. В смысле? Придумывал их. А исполнители всего лишь реализовывали мои замыслы. Врешь ты все. Смотрел я видеосъемку обыска у тебя дома. Бедность галимая. Где же твои доходы от идеальных преступлений? А ты знаешь, где я сейчас работаю? Знаю. У олигарха Красовского, сторожем на вилле. Получаешь копейки, хотя, согласен, работа не пыльная. Сам Красовский живет в Испании, на вилле почти не бывает. Дур ты, Щегол. Моя это вилла. И дом Красовского в Испании тоже мой. Да и бизнес его почти весь мне принадлежит. Закрой варежку, а то муха влетит. Ну ты, Олег Федорович, даешь, даже меня удивил. А чего ж ты в такую мелочевку полез с бриллиантами из ювелирного? Ну, во-первых, скучно мне на пенсии. Хочется проверить себя, не потерял ли с возрастом хватку. Во-вторых, бриллиантики эти на 50 лимонов тянут, если по оптовой цене сдать. В рознице, кстати, за них можно получить никак не меньше 150 миллионов. А много ли мне, пенсионеру, надо? Ну и как же ты это дело обтяпал? Давай сравним версии или это секрет? Какие от тебя секреты, Щегол? И приехал ко мне на виллу пару недель назад сын моего друга Гога. Если точнее, то бандит, главарь банды Одинцовских Гога Гусь. Ну какой же он бандит? Мальчик из интеллигентной семьи. У него даже судимости нет. Его отец, Ризо Грегоберидзе, был моим близким другом. Когда умирал, просил за сыном присматривать. Мне ли не знать вора в законе Резо? Да, выдающийся был человек, легенда. Ты не отвлекайся, дальше рассказывай. Ты меня не торопи, не на допросе. Так вот, приезжает ко мне Гога и говорит: дядя Олег, знаю, вы мелочью не занимаетесь, но тут особый случай. Попала ко мне информация, что в ювелирной на Мичуринском проспекте завезли большую партию бриллиантов. Как в кольцах, так и в натуральном виде. Может, что посоветуете? А ты ему? Посоветовал, конечно. Предложил 3 дня подождать. А там начало квартала. Обязательная инвентаризация, самое благодатное время. Только здесь я прервусь. Хотелось от тебя услышать, что вам удалось накопать. Ну, откровенность за откровенность. Действительно, как и положено, 2 октября началась инвентаризация. Замдиректора и старший товаровед после рабочего дня всех выпроводили, закрыли магазин и приступили к пересчету товара. В этот момент, по их словам, прямо из воздуха появился китаец в медицинской маске. За поясом блестел нож. Китаец сообщил испуганным женщинам на плохом русском, что должен их убить и забрать поступившие бриллианты. Дамы начали уговаривать китайца сделать только половину работы, то есть бриллианты забрать, а их не убивать. Китаец после долгих уговоров на это согласился. Женщины настолько обрадовались, что сами упаковали в кейс всю партию бриллиантов, а также украшения с бриллиантами. Золото его не интересовало. После чего он спокойно вышел через главный вход, сел в ожидавший его форт и скрылся. Я только не понял, откуда в закрытом магазине взялся китаец. Перед закрытием все помещения проверяет охрана. Кроме ниши, где стоит инвентарь-уборщица. Но туда невозможно запихнуть человека. Нормального человека, да. Но тощего, миниатюрного китайца, ростом 1,56 м и весом 37 кг, запросто. Перед закрытием он туда скользнул тенью, но в магазине везде камеры. А кто их смотрит? После ограбления мы посмотрели очень внимательно. Ну и как? Удалось тебе задержать китайца, у которого, кроме глаз, все закрыто медицинской маской? Нет, конечно. Но по городским камерам мы легко отследили весь путь следования Форда. Он остановился возле арки твоего дома. Из Форда выскочил, как мы потом вычислили, Гога-гусь с кейсом и бросился во двор. Форд сразу уехал, через 1 км был брошен, все пассажиры разбежались. Гога-гусь вышел из арки через 10 минут уже без кейса. На выходе его уже засекла опергруппа быстрого реагирования, которая шла по следам Форда. Ну и арестовали бы гуся, прессанули, как умеете. Вот он бы раскололся, кому отдал бриллианты. Мы это начальству и предложили, но они не согласились. Сказали, что гусь парень тертый, может, не расколоться. А им, руководству, в первую очередь, нужно вернуть бриллиант. Гусь и так никуда не денется. Короче, мы взяли под плотный колпак Гогу, начали шерстить жильцов дома. Ты забыл сказать, что к утру во дворе вы установили несколько камер, а еще с ночи там прочно окопалась наружка. Да, все так, и много еще чего. Мы же не знали, кому Гога оставил кейс. То есть понимали, что бриллианты рядом, а пойди их найди, когда в доме больше 100 квартир. Сканировались все, кто во двор входил. Часть жильцов, которые пытались покинуть двор, подвергалась тщательному досмотру. Участковый ходил по квартирам и предупреждал жильцов об уголовной ответственности, если они согласятся вынести из дома не принадлежавшие им вещи. Точно, ко мне участковый тоже заходил. На следующий день во дворе появился с 2 пакетами продуктов Витька Хват. Нам он хорошо известен. Один из ближайших помощников гуся. И прямиком к тебе. Да, Витенька, золотой мальчик. Не забывай о пенсионера. Но тут, конечно, все закрутилось. На выходе Хват был остановлен и тщательно досмотрен. Ничего не нашли. В лифте дома жильцы обнаружили пустой кейс. Кто его оставил, непонятно. Наконец, уже к вечеру провели у тебя обыск, простучали каждый сантиметр. Никаких следов бриллиантов. Обычная ободранная квартира сильно пьющего человека. Пустые бутылки да окурки дешевых сигарет. Нашли пакеты с мукой и гречкой, просеяли. Ничего. Ну, теперь твоя очередь рассказывать. Да, обыск был забавный. 6 профессионалов ходят по пустой квартире, а там и одному смотреть нечего. Между тем бриллианты были там, их просто не нашли. Врешь, на понт берешь. Это вы, менты, на понт всех берете, а я правду говорю. Когда ко мне вечером после ограбления пришел Гога Гусь, я понял, что мы имеем план «Б». Что это за план? Когда мы планировали ограбление, самым сложным было не украсть, а вывести бриллианты и передать их покупателям. У Гоги в машине настроена полицейская волна. Слушая переговоры, он понял, что доехать до условленного места он не успевает, поэтому был включен план «Б», то есть оставить их у меня. И куда же ты их дел? Ну, давай, удиви меня. Первое, чем я занялся, это вытащил из колец и серег бриллиант. Пустые украшения выбросил в мусоропровод. Затем начал готовить камни к транспортировке. Я брал пустую пластиковую бутылку, наливал на дно немного канцелярского клея, потом сыпал в один слой бриллианты. Через час добавлял немного крахмала и столовую ложку воды. Получался едва заметный мутный осадок на дне бутылки. Таким образом, я разлил все камни по бутылкам. Затем я сложил бутылки, как чистые, так и с бриллиантами, в две оськи из серии «Привет из СССР» и поставил их на кухне. Когда ваши пришли с обыском, они, естественно, видели две плетеные, насквозь просвечивающиеся оськи с пустыми пластиковыми бутылками, но они их не заинтересовали. И я их понимаю. Оська, пустые бутылки, что там ловить? Зачем же тебе понадобился Витька Хват? Ну как зачем? Я же не лог звонить по телефону. Нужно было проговорить все детали. Я сказал ему, что на следующий день в 5 вечера пойду сдавать бутылки в ближайший супермаркет. Там сейчас стоят специальные автоматы. Бросаешь бутылку, а он тебе зачисляет баллы на карту магазина. Задача у мальчиков была простая — договориться с техником, что они купят у него именно эту партию бутылок. Естественно, что за 5000 рублей он с восторгом согласился. Ребята Гоги все бриллианты из бутылок извлекли, отмыли от клея и передали покупателям. Основную часть денег отправили на мой счет в Испании. Остальные взяли себе. Ты мне, полковнику МВД, все так подробно рассказываешь, как будто хочешь меня убить. Мол, мертвые свидетели всегда молчат. Да бог с тобой, щегол! Во-первых, по всем моим делам, а многие из них были громкие, не было ни одного убийства. А во-вторых, я тебя очень уважаю. Ты всегда честно исполнял свою работу. И не твоя вина, что многие преступления так и остались нераскрытыми. Так какова цель твоих откровений? Ты же понимаешь, что теперь я с тебя глаз не спущу. И не надо, дорогой ты мой Сергей Васильевич. Мне уж давно пора уходить, так сказать, из большого спорта. Теперь хочется признания, может быть, даже славы. Знаю, что ты сейчас работаешь над книгой «Криминальная Россия», а обо мне там пока ни слова. Вот я и решил с тобой познакомиться и одновременно показать свои возможности на маленьком примере с бриллиантами. Готов тебе рассказать подробности о многих нераскрытых делах. Посадить по ним никого не удастся, но читателям будет интересно. И книга станет настоящим бестселлером. Ну что, согласен? Подумаю, буркнул Щеглов и, сутулясь, двинулся к выходу из парка.